устав Китежской школы. Теперь каждую ночь, переносясь в сон, Ярослав спешил к озеру Светлояра. Проще всего было попасть туда верхом на драконе. Ведь драконы, даже только что рожденные, весьма проворны и легки на крыло. Так что, если у вас ненароком заведется дракон, летайте только на нем, не опасаясь куда-либо опоздать. После первых полетов Ярослав обучился переноситься в Китежскую школу уже сам. Теперь дракоша лишь выжигал щелочку между мирами, а Ярик-бусинка, обернувшись бусинкой, вкатывался в нее. Обычно он оказывался сразу на уроке или на перемене, внутри текущей по своим законам иной жизни. Ведь так всегда во снах и происходит. Обычно мы не придаем значения тому, что спим, и сразу оказываемся внутри некой истории. «Ах, а какая в Китеже развеселая жизнь!» — ликовал Ярослав. «Здесь не тащат за шиворот школу, не гоняют с урока на урок и не дают задания на дом. Вечный праздник! Гуляй не хочу!» Ярик заметил, что из дел, кроме ремесла и торговли разным волшебным товаром, здесь в особом почете были искусства — живопись, музыка и пение, а еще мистерии. Какое бы дело выбрать для себя? Все так интересно. А какие чудеса-кудеса украшали театральные представления, затевавшиеся тут чуть не каждую неделю, в любое время года. Сценарий же мистерий был написан звездами на небесах в седую старину, как говорят, во время оно. Впрочем, не только на небесах. Звездная книга. Ярослав сразу же понял, что главные чудеса и загадки — прошлое и будущее волшебной страны были запечатлены на ее страницах. По слухам, эта книга, прикованная золотой цепью к престолу в семиверхом замке Китежа, была написана звездами и хранила величайшие тайны мироздания. И о да, это был не только лишь сборник звездных преданий, летописей древних заветов. Сама книга была живою, обладала разумом и волей. И если не желала, чтобы ее просто читали, то лишь потому, что истинно невыразимо словами. Дабы постичь непостижимое, нужно учиться, не учась, — загадочно изрекал Вильяр. Молчание, кое говорит безумолку, — вот выражение высшей мудрости, и сему только чтение книги, кою нельзя прочесть, может воистину просветить разум. Такую премудрость постичь было непросто. Зилаша же истолковал ее так. Это как ловить солнечный зайчик. И охотишься, и не охотишься. Главное — подскакивать выше и не унывать. Ярослав же соглашался с волшебником. «Да, учитель», — говорил он без тени иронии, — «я и вправду ничегошеньки не понял. А это и значит, что я приблизился к пониманию того, чего и вовсе нельзя понять». «Именно это я и имел в виду», — веселился волшебник Вильяр. Из всего-всего вытекало, что Ярику пора было приниматься за учебу. Ведь прежде чем научиться читать, не читая, нужно просто уметь читать. Познать непознаваемое, как и вместить беспредельное, может лишь свободный разум. Но нельзя же освободить разум от знания, если его еще нет. Вообще-то напрасно кому-то может показаться, что обучение в Китежграде заключалось в праздном времяпрепровождении. Отнюдь нет. Обучение здесь было, только шло оно по старому уставу. Мастера искусств были заняты каждый своим делом, а их ученики-подмастерья помогали, как могли, слушали их наставления и так невольно и незаметно для себя обучались. Каждому подмастерью из родов жителей Китежграда, Альвину, Русалке, Оборотню или Дракону, была приписана своя мастерская, где они постигали премудрости, присущие только их естеству и месту в волшебном мире. Оттого так мудрости Альвинов приобщали тоже Альвины, а искусству быть русалкою или драконом обучали русалки и драконы. Вообще же они осваивали древнюю историю их мира, играли в общих мистериях и просто дружили. «А люди? Как определились с людьми?» — интересовался Ярослав, знакомясь с уставом китежской школы. Свитки Койога раздал новичкам владыка Велияр. Выяснилось, что людей тоже наставляли люди. Поначалу. Ведь их жизнь сама была подготовкой к жизни будущей, в которой они вполне могли родиться и не в человеческом облике. Обладая бессмертную душою, люди легко, будто ветошь на навье, меняли свои смертные оболочки. Да и альвины, русалки и даже драконы в прошлых жизнях зачастую были людьми. Так что и двери в мастерские альвинов, русалок и драконов для людей не были закрыты. «Только ведь со смертными так непросто», — печалился Велияр, разъясняя правила жизни и китежский устав. «Посему мы и закрывались в прошлом на сотни лет. Необходимая мера предосторожности. Иначе люди начинали пользоваться полученным знанием во зло себе, а нам приходилось умерять страсти». Однако, как утверждал волшебник, Кити жил не только и не столько в нашем мире. Он жил вне времени, в том мире грез, который создал сам. И он был соединен волшебными вратами со многими временами и мирами. Так повелось и истории, и это и есть величайшее чудес Китежграда. Так что китежская школа никогда не переставала работать для людей. Просто учеников, да и учителей набирали из разных эпох. И обычно в мастерской того или иного волшебника собирались вместе ученики, одетые по моде и 100- и 300-летней давности, а рядом мог оказаться кто-то в одеяниях и вовсе футуристических из далекого будущего. Прошлое, да и будущее, конечно, для Кити же имело смысл. Однако город жил во времени волшебном, и оно текло иначе, чем время людей. Время Кити же то летело, будто птица, то текло бурную рекою, то уходило в болото и сотни лет стояло на месте. Оттого в Кити же ныне и учились шкалеры, набранные за многие прошедшие века. Учителями же были лучшие из лучших за все эпохи. Правда, непросто было понять тех, кто говорил на языке, вышедшем из употребления сотни, а то и тысячи лет назад. Кстати, из нашего смутного времени в китежскую школу тоже кое-кого призвали. Алексея Елисеевича Буслаева, блистательного знатока славянских древностей. Между прочим, многие из славного рода Буслаевых закончили сию школу. Да и самое открытие ее для людей связывали с именем легендарного их предка, князя-волхва Буса. Давно уже это было, однако. Даже для нестареющего Китежа это было далекое прошлое. Но традиция и по сей день не угасла. Конечно, китежская школа работала и прежде. Но в те давние эпохи ее заканчивали лишь альвины, учителя учителей, как и иные бессмертные. Теперь же ее заканчивали, кроме разных волшебных существ, и просто люди, кои нередко и сами потом учили в китежской школе. Да и в мире людей они становились известными деятелями, мыслителями, художниками или писателями. Сколько славных имен! Конечно, мало кто из них помнил свою учебу в волшебной школе. Ведь и мы часто не помним свои сны, пробудившись. Однако знания, кое они усваивали, и кое становилось частью их сути, просыпалось потом по первому зову. Алексей Елисеевич также до времени не помнил свое обучение. Почему ему так легко давались древние языки, и почему его так волновали китежские сказания? Но это стало ясно сразу, как только Ярик рассказал о своих приключениях. «Да я же сам учитель в Китежграде!» Алексей Елисеевич словно озарило вспышкою. Перед его глазами мелькнула вереница снов, бесконечные полки книг, кои он изучил, и белобородый старец, что посвятил его. И не только в Китежграде он преподает, и в Академии Мартина Маргуса тоже. Здесь, в волшебной стране, его зовут мастер Велекса. Его весьма ценят за знание языков. И оказалось, не только он здесь учительствует. Вот бабушка Прасковья в Китеже учит лесной науке, знанию целебных трав и цветов. Помнит ли она свои сны? по крайней мере, отчасти. Все ее сказки об этом. Ее имя всем мире Параскея. Да и Валентина Сергеевна носит всем мире другое имя – Валенес. Она тоже преподает в Академии Мартина Маргуса в Зазеркальной Москве. Бывает она и в Китеже, особенно летом. Помогает познать традиции иноземные. Но сему не придает значения. Подумаешь, сны, такой уж характер. А Володя и Света? Они-то как? Они, правда, не слишком блистают успехами, но и не из совсем отстающих. Володя уже перевелся из китежской школы в Московскую академию Мартина Маргуса. Светлана же пока учится в классе свирелей и ни о чем более слушать не хочет. С ее отметками в академию ей путь заказан. Конечно, было немного обидно, что они наяву пока не могут вспомнить свои сны, в отличие от младшего сына, от Ярослава. «Может быть, со временем и они вспомнят», — волновался Алексей Елисеевич. «Я же вспомнил».